Не верю. До сих пор не верю, что они здесь. Как могли допустить? — сказал Кошев с тоскливым недоумением. Времени уже не оставалось совершенно. Ничего, Кошев. Брюханов с трудом удержал равновесие. Он видел и чувствовал почти вслепую, одними обнаженными нервами. Предательски кружилось в голове. Лицо Кошева таяло бесформенным пятном. Он удержался пошире, расставив ноги. Второй день во рту ни крохи не было. Теперь бы просто кусок ржаного хлеба. Перед ним неловко и ожидающе топтался Кошев. Пожалуй, именно ему тяжелее всех. Каждый кирпич в районе его детища, с неожиданной теплотой подумал Брюханов, едва удерживаясь от желания расцеловать это грязное, страдающее лицо. — У тебя найдется кусок хлеба, Павел Семенович? — спросил Брюханов. — Умираю с голоду, — добавил он в ответ на молчаливый вопрос Кошева. — Кажется, дня два ничего не ел. Кошев скрылся в землянке и тотчас вернулся с хлебом и большим куском колбасы. Брюханов стал есть, с наслаждением вдыхая запах свежего хлеба и мяса и стараясь удерживаться под посторонним взглядом от проснувшейся жадности. Он съел немного и остаток бережно засунул в карман. — Спасибо тебе, Павел Семенович, — сказал он спокойно, в сосредоточенной углубленности от предстоящего. — За что? — недовольно спросил Кошев, по-прежнему уверенный, что Брюханов взял на себя право старшего в этом деле зря и что ему нужно как можно скорее убраться отсюда. — Хороший ты мужик, Кошев, — сказал Брюханов. — Сколько лет вы вместе трубили? — Вот что, Павел Семенович, давай-ка своим команду. Немедленно всем скрыться, чтоб ни одной души на виду. Плотину в первую очередь, а то получается слишком дорогая забава. Пусть она и им обойдется недаром. Они сейчас смелые, без боязни идут. Кошев тут же отдал необходимые распоряжения, и пригорок опустел. Закрытый кустами, один из минеров наблюдал в бинокль за продвижением танков. Затем к нему подполз и лег рядом Брюханов. Взял бинокль и поднес к глазам. Заросший рыжей бородкой за несколько дней беспрерывной работы по подготовке взрыва, минер в предчувствии тяжкой минуты, словно проверяя, присутствует ли еще жизнь в нем, ерзал по земле. Брюханов оторвал бинокль от надвигающейся вереницы железных коробок, из люков которых виднелись танкисты, поглядел на рыжего минера. «Тяжело, брат». В воспаленных от долгой бессонницы глазах минера было то же, что и у Кошева, тоскливое непонимание происходящего. «Ничего, брат, бывали у нас рубежи пострашнее», — сказал Брюханов, обращенный уже полностью вовнутрь себя и того, что ему предстояло выполнить. Он был по-рабочему собран, строг. В то же время он ощущал особую непривычную отдаленность от затаившихся вместе с ним на холме людей, и эта отдаленность выражалась не в пренебрежении к ним и чувстве превосходства, а в сознании решающего момента собственной жизни. Он словно приблизился к своей высшей критической точке и знал это. Обостренным, вторым, все время присутствующим в нем в течение последних дней чутьем, он уловил новое неприятное обстоятельство. Только что возникшее это чувство новой опасности появилось в нем еще до того, как прибежал запыхавшийся боец из роты НКВД, находившийся в оцеплении, и сообщил, что группа немцев-автоматчиков появилась совершенно с неожиданной стороны, и рота вряд ли долго продержится. Торопливый, избивчивый доклад бойца занял немного времени, но и этого хватило, чтобы пропустить через себя всю сложность происходящего. Оторвавшись от приближавшейся со стороны Зежска массы немецких войск, в которых танковая колонна являлась всего лишь передовым отрядом и возглавляла движение артиллерии, пехоты на машинах, мотоциклетных частей, Брюханов обежал взглядом панораму обширной заводской территории. Да-да, это был живой кусок и его трудной и радостной жизни, и нужно было вырвать его из общего и неразветвленного течения и обратить в прах. Движение намечено и началось. Остановить его нельзя. Важен конечный результат. Важно себя до дна проверить, отыскать возможность жить дальше. «Начинаем», — услышал он жаркий шепот Кошева. «Тут рядом развилок Кудиного Яра. Орешник не продерешься. Нырнем и поминай, как звали. А уж те...» Брюханов задержал дыхание. Дальше ждать было нельзя. Он отложил бинокль, чувствуя немоту в руках. «Ну давай, командуй, Кошев, давай!» С нарочитой будничностью сказал он и распластался по земле удобнее. Кошев исчез, а Брюханов повернул голову в сторону плотины, но время шло, намеченный момент давно минул. Смахивая со лба крупные капли пота, Кошев почти сразу появился перед ним. «Беда!» — прошептал Кошев, и Брюханов понял, что он находится почти в невменяемом состоянии. «На плотину не замыкает. Повреждение какое-то. Вот промах, вот промах! Надо взрывать цеха!» Брюханов слепо взглянул на него, чувствуя, как от лица отливает кровь. Короткая, словно молния, мысль отдалась в нем. С первого же раза отступать было нельзя, и если ему что суждено... Останется Поздышев. Он принял решение и, ничего не говоря, словно наказывая Кошева молчанием, поднес к глазам бинокль. Танки достигли завода. Несколько машин, свернув в поле, выстроились в ряд, и тотчас в распахнутые железные ворота заводской территории въехало несколько мотоциклистов. Группы солдат с автоматами останавливались у входа. Очевидно, двигаться вглубь заводской территории им было запрещено. Брюханов видел, что немцы сразу же заняли здание завода управления, но это его нисколько не встревожило. «Молодцы! Дисциплинированный народ! Верно, особую команду ждут!» Брюханов наблюдал за всем этим движением с интересом и некоторым удивлением перед невероятной будничностью происходящего. «Да, вот они, те самые страшные фашисты. У них там какие-то обыденные житейские дела. Солдаты рады передышке, спешат хоть на время отделиться от пыльных, надоевших машин и, завидя воду, радостно хохочут, орут, бегут к пруду, но у завода остановилась лишь какая-то часть потока, остальные продолжают двигаться дальше, явно завидуя тем у пруда, уже успевшим раздеться догола и с наслаждением ныряющим с травянистого берега в теплую воду.